протяни ко мне добрые руки. На кресте умер ты за меня, на кресте умер ты за меня. Хоть вера моя так ничтожна, поднимаю я к небу глаза, поднимаю я к небу глаза. Жизнь моя без тебя невозможна. С тобой хорошо и спокойно.